Archer Studio. Антон Палыч Чехов. Хирургия. Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет 40. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средними пальцами левой руки сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит дьячок Ванмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. «Мое вам!» — зевает фельдшер. «С чем пожаловали?» «С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич! К вашей милости!» «Истинно и правдиво в псалтыре сказано, извините. Сел на медне со старухой чай пить, и, не боже мой, ни капельки, ни синь порох, хоть ложись да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону, так и ломит, в ухо отдает. Извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, Студными околях души грехами и в ленности житие мое иждих. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает. Косноязычен ты, Ефим, и огнев встал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя? Все распухши, извините, и ночь не спавши. Да, садитесь, раскройте рот. Ванмигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот и среди желтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец диакон велели водку с хреном прикладывать. Не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы. Довелели теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюдал. Бога боюсь. Пост. Эх, предрассудок. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть. Что вырвать, а что каплями или прочим там чем. На то вы благодетели и поставлены. Дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночно, отцы родные, по гроб жизни. Пустяки, скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. Хирургия пустяки, тут во всем привычка, твердость руки, расплюнуть. На медне тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Рук пожимает по имени и отчеству. В Петербурге 7 лет жил. Всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Ой, Христом Богом молит, вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. А чего ж не вырвать? Вырвать можно, только тут понимать надо. Без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно. Потом кладет и берет щипцы. «Ну-с, раскройте рот пошире», — говорит он, подходя щипцами к дьячку. «Сейчас моего того расплюнуть. Десну подрезать только». Тракцию сделать по вертикальной оси, и все. Благодетели вы наши. Нам, дуракам, и не домек, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки. Этот расплюнуть. Накладывает щипцы. Постойте, Не дергайтесь. Сидите неподвижно. В мгновение ока. Делает тракцию. Главное, чтоб поглубже взять. Тянет. Чтоб коронка не сломалась. Отцы наши! Ой, мать пресвятая! Не того, как его не хватайте руками. Упустите руки. Тянет. Сейчас, сейчас. Вот. Дело ведь нелегкое. Отцы, родители, ангелы. Ого-го. Да дергай же, дергай. Чего пять лет-то тянешь? Да, дело-то ведь хирургия. Сразу нельзя. Вот. Ван Мегласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет. Проходит мучительные полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает зуб он на старом месте. «Тянул!» Говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. «Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коль не умеешь рвать, так не берись! Ой, света Божьего не вижу! Ой!» «А ты зачем руками хватаешь?» Сердится фельдшер. «Я тяну, а ты мне под руку толкаешь! И разные глупые слова, дура!» «Сам ты дура!» «Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез, да и в колокола отбарабанил!» «Бум-бум-бум-бум-бум! Не умеешь, не умеешь!» «Скажи, какой указчик нашел, слышь ты? Господин Египетскому Александр Ивановичу рвал? Да и тот ничего, никаких слов! Человек почище тебя, а не хватал руками!» «Садись, садись, тебе говорю!» «Ох, света не вижу! Ой, дай дух-то перевести! Ох! Ой!» Садится. «Не тяни только долго, а дергай, дергай! Ты не тяни, а дергай сразу его!» «Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими, очумеешь! Раскрой рот!» Накладывает щипцы. «Хирургия, брат, не шутка! Это не на клероз считать!» Делает тракцию. «Не дергайся! Так!» «Зуб выходит, застарел и глубоко корни пустил!» «Тянет!» «Не шевелись! Так, не шевелись! Ну!» Слышен хрустящий звук. «Ай, так и знал!» Ван Мегласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен, глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. «Было бы мне козьей ножкой!» Бормочет фельдшер. «Этка оказия». Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. «А, паршивый черт! Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!» «Поругайся мне еще тут!» Бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. «Невежа! Мало тебя в бурсе березы подчивали! Господин Египетский Александр Иванович в Петербурге лет 7 жил. Образованность. Один костюм рублей 100 стоит. Да и то не ругался. А ты что за пава такая? Ничто тебе, не околеешь». Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит в освояси.